Конец книги. Время звучания 48 минут. Иллюстрации и комментарии к ним вы сможете найти в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Lazy Hammock Moonstar». Благодарю за прослушивание.